Глава 22. Все уходят, каждый со своим заданием, и Джейми, на лице которого напряжение, поворачивается ко мне. Перекладина — это уже непросто. Но реквизит... Я видела, как Фонг пытался прикарманить солонку с перечницей. Чего таланту пропадать? Он раздраженно качает головой. Они были обычными ворами, пока Тао не достиг просветления. Но я хотел спросить, почему ты всегда все усложняешь? Мы не выступали 2 года. А что интересного в обычном хождении по перилам? Номер может приносить умиротворение, как дарит его работа кочегара. Я фыркаю. Мы все так же бегаем по кругу. В итоге она тебя доконает. Если раньше этого не сделает родная сестра. Зрители чувствуют, если номер слишком легкий. Если ты сможешь изобразить, как тебе тяжело, они купятся. Но ты всегда рвешься что-то доказывать. Он поджимает губы. Я закашливаюсь. «Ты о чем? «О том, почему бы нам просто не показать представление. Нет, тебе нужно довести все до абсурда, прямо как Ба». Каждая из его идей была такой же абсурдной, как башмаки из кирпичей. Что ж, если Джейми считает мое поведение абсурдным, я о нем того же мнения. «Это же ты клеишься к девчонке, которая во всем намного выше тебя». Его рот сжимается, как кулак, готовый ударить. Выпрямившись, я смотрю ему прямо в глаза. Может, Феникс и перерос дракона на несколько дюймов, но запугать меня ему не удастся. Он выгибает бровь. «Помнишь, как ты утверждала, что жонглировать яйцами на канате — хорошая идея? В итоге ты измазала яйцом все лицо той дамы. Ей следовало бы носить шляпу». Он с трудом удерживается от улыбки. «Сомневаюсь, что начальство Титаника одобрит, если мы начнем бить их, первоклассный фарфор». «Так мы и не станем его бить. Мы потренируемся, и если у тебя останутся сомнения, уберем его из номера». Я пихаю его в плечо. «Давай делать разминку». Мы начинаем с растяжки, а затем я расчищаю место на полу, чтобы Джейми потренировался ходить на руках. Он осторожно поднимает одну ногу, а затем вторую. Соединив их, он делает небольшие шаги на руках, но затем качается, и его ноги расходятся в стороны. Ему удается выпрямить их. «Когда ты тренировался в последний раз?» «Это корабль», — кряхтит он. «Ходишь, словно по желе». Разворачиваясь, он чуть не пинает меня в подбородок. «Ты как корова на льду». Он сопит и тут же падает на свою мадам сижу. «Я, конечно, не тренировался так часто, как ты. Просто не было смысла. Семейным традициям не нужен смысл. Это традиции. Утренние разминки — это не традиции. Это скорее обязанности». Он крутит поврежденным запястьем. Пот стекает по его лбу, превращая волосы в мокрые сосульки. «Тем больше причин следовать им. Неудивительно, что ты в плохой форме. Заржавел, как старые грабли». «Как он сможет вернуть форму к завтрашнему дню? Мы не можем действовать в разнобой. Если он не сможет держать темп, мне придется замедлиться, и тогда мы будем выглядеть как обычные уличные артисты». Вздергивая брата наверх, я заставляю его сделать выпад. Я ничему не позволю помешать нам, особенно теперь, когда зашла так далеко. «Готов? На счет 3». «Ага». Я берусь за его плечи для поддержки, затем ставлю ногу на его икру. «Яд и сом». Считаю я на кантонском, а затем взлетаю к нему на плечи, компактно сжавшись. Если я выпрямлюсь, голова ударится о потолок. «Следи за смещением, ты, осел!» Единственное неверное движение может обернуться бедой для стоящего наверху. «Я слежу за смещением, ты просто набрала вес». «Как грубо! Это ты растерял мышцы!» «Не оскорбляй того, кто держит твои лодыжки. Между тобой и Бо ничего не происходит, правда, сестренка?» «Конечно, нет!» Протест вырывается у меня излишне резко. «Хорошо. А что плохого в том, если между нами что-то бы произошло?» «Есть причины, по которым щенка лучше не пускать в бой 2 петухов». «Кто тут щенок?» «Не ты». Я тыкаю его в плечо пальцем ноги. Он вздрагивает, и мы оба качаемся. «Ладно, ладно. Бо — мой лучший друг, но далеко не лучшая партия, Вал. Он кочегар, он не сможет обеспечивать тебя». Как Ба не смог обеспечить маму. Мне на ум приходит Шарлотта. А кочегар может обеспечить девушку, которая, вероятно, спит на матрасе, набитом деньгами? Он тихо фыркает. Я никогда об этом не думал. Ее отец владеет банком. Вот так сюрприз. Несмотря на мой сарказм, его слова оставляют отпечаток в мягкой глине моего сердца. Кто эта девушка для Джейми? Он никогда не будет с ней, если похоронит себя в котельной. Китайцев и в Англии немного, а в Америке должно быть еще меньше. Плечо Джейми начинает подрагивать, и я спрыгиваю. Он промокает лоб маленьким полотенцем, которое, похоже, стащил из туалета. «Ну и почему Винг так приуныл?» — спрашиваю я. «Он тоже хочет отправиться в Америку». Я моргаю, пытаясь переварить идею. «Что ж, почему бы и нет?» Винка заслуживает шанса вырасти при свете солнца, а не при всполохах котельных печей. Как и Олли. Джейми следит за мной, словно кот за своей тенью. «Ну, может быть...» «Остановись. Ты не можешь спасти всех». Я ослепительно ему улыбаюсь. «Всех и не собиралась. Только тех, кто нуждается в спасении. И ты в их числе. Пойдем промочим горло». Схватив свою шапку, я распахиваю дверь и лицом к лицу встречаюсь со скелетом. Не мог же он нас подслушать, правда? Я ругаю себя, жалея, что не постаралась говорить низким мужским голосом. А еще жалею, что не надела шапку, прежде чем выйти за дверь. Натягиваю ее на голову. Здравствуйте. Последний шанс сделать ставку. Стюарт трясет кошель, монетки звякают. Хороший куш, в два раза больше прошлого. Что скажете, милостивые господа? Его глазки-бусинки задерживаются на мне дольше, чем нужно, и он шмыгает своим огромным носом. Он что, узнал во мне того, кто подслушал его разговор с кузеном, беднягой Бледигом? Но тогда я была одета как миссис Слоан. Он определенно не мог бы разглядеть ничего под такой маскировкой. Джейми опускает взгляд на скелета. «Не интересуемся. Но раз уж вы здесь...» Один из пассажиров из каюты И-16 хотел воспользоваться ванной, а вы заявили, что не понимаете его. Должно быть, это барабанщик. О, ну здесь говорят на стольких чужих языках. Вряд ли вы можете ожидать от меня... В следующий раз он нарисует вам картинку. Сухо обрывает его Джейми. Ванна перед ужином нас абсолютно устроит. Стюарт кланяется и удаляется, проходя мимо возвращающегося Бо. Тот закрывает дверь и вопросительно смотрит на нас. «Думаю, он слышал, что я разговариваю как девчонка», — шеплю я. Джейми пытается сделать стойку на руках. «Забудь об этом, гаде. Дурацкое правило, запрещающее мужчинам и женщинам находиться в одних каютах. Могу поспорить, в первом классе такого правила нет». «Нет, иначе им стало бы слишком тоскливо». Бо опускает откидной стул и падает на него. Джейми поднимает руку. Он по-прежнему грациозен, как лебедь, но спустя пару секунд рука у него начинает так трястись, что он тут же опирается на вторую, а потом валится на пол. «Неплохо», — оцениваю я. Он корчит рожицу. «Ты говоришь «неплохо», только когда это совсем не так. Вся беда в твоем запястье. Нужно подольше разминать его. Он не может сейчас потерять настрой. Мы еще даже не перешли к трудной части, вроде падающих звезд, которая станет в 10 раз сложнее на перекладине. Расстояние между одним и другим камнем переправы внезапно растет прямо у меня на глазах. Я встряхиваю руками, почти сжавшимися в кулаки. «Давай, братец, все дело в мышечной памяти. Усмири дьявола в голове и сможешь летать», — повторяю я старую присказку отца. «Помнишь?» «Меня беспокоит не то, что в голове, а это», — он указывает на себя. «Ну да, ты больше не тростинка. Но мы росли всю свою жизнь и всегда относились к этому спокойно. Так почему теперь должно быть по-другому? Тренируйся, и твое тело вспомнит все само. Попробуй еще раз сделать стрелка». «Я сомневаюсь, что смогу сделать стойку на двух руках, не говоря уже об одной. Нужно просто поработать над ней. Прекрати на меня наседать». «Я не могу сделать все это до завтра!» Он сжимает виски так, что белеют костяшки пальцев. Я скрещиваю руки на груди. Вдруг чувствую на себе взгляд Бо и вспоминаю его слова о том, что командует Джейми. «Я наседаю лишь потому, что знаю, на что мы способны». «Ты знаешь, на что ты способна». Мы с Джейми обмениваемся раздраженными взглядами. «Мама всегда говорила, что мы как два рельса. Если нагрелся один, нагреется и второй. «Но я не могу сделать это без тебя». Он вздыхает. Внезапно огонь в его взгляде тухнет. Что-то в нем изменилось, сдвинулось в отношении к окружающему, отчего я теперь чувствую себя маленькой и глупой. «Хотите знать, что я думаю?» — спокойно спрашивает Бо по-кантонски. Я собираюсь сказать «нет», но Джейми уже произносит «да». «Даже того, что любой из вас пройдет по той перекладине, достаточно, чтобы все ахнули. Я думаю, Джейми нужно делать самое простое, а все фейерверки оставить Валоре». Бо подпирает подбородок кулаком, и кольцо на его пальце поблескивает, как рыбий глаз. Я определенно не смотрю на то, как бугрятся мускулы на его руках. Он ловит меня на этом, и я тут же перевожу взгляд на свои пальцы ног. Могу поспорить, она справится сама. Джейми утирает пот со лба. «Что ты скажешь, Вал?» «Значит, никаких двойных падающих звезд, никаких стрелков?» На лице Джейми расцветает прежняя улыбка, настолько же привычная, как шапочка на его голове. «Мы придумаем что-нибудь не менее впечатляющее».